Я уже почти вышла на автостраду, когда наткнулась на чудо-юдо Дилита, проломившегося через забор из тощих липовых столбиков и засевший в грязи у самого моста через бурный шумный поток реки Саут-Плат. Вечерним дождем ветровое стекло трактора разбило на дюжину паутин. Распахнутая водительская дверца болталась в темноте. Я взобралась на подножку, чтобы взглянуть в кабину. Внутри было пусто, но все усеяно окровавленными сотенными купюрами. Наручники свисали со стальной планки под панелью. На водительском сиденье кто-то оставил нечто похожее на грязную сырую сосиску. Нагнувшись поближе и прищурившись, я старалась понять, что это такое, пока не разумела, что это большой палец. Уразумев, отскочила до того стремительно, что едва не свалилась в грязь. Желудок подкатил к горлу. Кто-то отхватил Тиздейлу большой палец, чтобы он мог стянуть с себя наручники, а потом его таинственный сообщник попытался остановить лившуюся кровь деньгами. На полу валялись обрывки окровавленного белого шелка. Что-то поблескивало в ногах пассажирского сиденья. Я потянулась и подняла. Фальшивая золотая тиара. В точности не знаю, встретились ли Тиздейл и королева апокалипсиса. Не могу поклясться, что она отрезала ему часть руки, чтобы освободить, или она бинтовала его лентами, оторванными от свадебного платья, прикладывая денежные бумажки из своего мешка. Не могу вам сказать, что оба они отправились в Канаду вместе. Может, и отправились, в общем-то. Может, она научила его, как проходить между каплями дождя. А вы как думаете? Я оставила чудо-юдо за спиной и пошла дальше. Вор тракторов из меня никакой, да и не было во мне уверенности, чтобы попытаться править машиной размером с древнего тираннозавра. А вот проехаться мне совсем не помешало бы. Я 7 часов пробиралась на своих двоих по сухой горячей траве вдоль обочины автострады Болдер-Денвер. Шагала, пока ноги не стали болеть, пока не выдохлась, и потом прошла еще немного. Полицейские и зэки из Супермакса в тот день больше не попадались на 8 полосах шоссе 36. Может, после вчерашнего побега было решено, что слишком уж рискованно использовать их как дорожную бригаду. Или, и это мне представляется наиболее вероятным, может, не увидели смысла. После вчерашнего дождика дорога была сплошь усыпана отливавшими медью осколками острейших кристаллов. Вся вчерашняя расчистка пошла на смарку. На дороге я была не одна. Видела многих, кто лазал по брошенным машинам, выискивая, чтобы стянуть. Однако на этот раз никто меня не тревожил. Прогулка была тихой, никаких машин мимо, никаких самолетиков, висящих в небе. Не с кем поговорить, почти никаких звуков, кроме жужжания мух. До сего дня, наверное, народу в Колорадо меньше, чем мух, жирующих вдоль трассы. Подходя к съезду на Болдер, я услышала гул, от которого затрепетало сердце. Люди иногда сравнивают гром с пальбой орудия. На этот раз меньше походило на пушечный выстрел и больше на то, что слышишь, когда сама палишь из пушки. Небо было сплошным простором, подернутой легкой дымкой голубизны. Поначалу казалось, что в нем не облачко. Потом я высмотрела нечто, смахивавшее на призрак облака, высевшийся голубой свод, до того огромный, что на его фоне даже авианосец выглядел бы легонькой байдаркой. Только его там как бы и вовсе не было. Напоминало несмелый набросок облака, так, слегка карандашом обозначено над вершинами гор. После полуденная жара усиливалась, и я подумала, что к концу дня опять начнется бомбежка, да еще пуще прежнего. И вовсе не тот единственный ракочущий удар грома навел меня на мысль о приближении очередной грозы. Сказалось еще и почти полное отсутствие накануне вечера свежего воздуха. У меня было такое ощущение, будто как глубоко я ни вдыхала, все равно сердцу и легким не хватало кислорода. Бригада из Стерлс с Макдональдсом ушла, и футбольное поле было брошено. Несколько землеройных машин стояли там и сям, а само поле было укрыто слоем желтоватой дернины, скрывшим недавних мертвецов. Рядами выстроились пронумерованные белые столбики, единственное, что было использовано в качестве могильных обозначений. Уверена, что только в Болдере хватило бы погибших, чтобы заполнить поле в 3 слоя. Однако, похоже, кладбищенский проект свернули. Весь городок притих и замер. На тротуарах, считай, никого не было. Крепло жуткое ощущение, что все вокруг собиралось с духом для следующего, более страшного удара. Эта атмосфера подавленной тишины переходила от квартала к кварталу. Зато на Джекдоу-стрит тишины и в помине не было. У Андропова радио и телевизор орали в полный голос, в точности, как и когда я уходила. Их было слышно с дальнего конца улицы. Это даже само по себе будило интерес. Электричества не было во всем городе, зато у него был собственный источник тока. Фигня какая-нибудь механическая, а может, просто куча аккумуляторов. И это не единственное, что звучало на нашей улице. Дом старшего Бента содрогался от беззаботных песнопений. Пели там то, что поначалу звучало как религиозные гимны, но если прислушаться, выходила слава любви Питера Сетеры. Да чего ж странно было слышать исполненные радости голоса, отшагав долгий день по жаре и ничего не слыша, кроме дурацких флажолетов мух. Приблизившись к своему дому, увидела Темплтона, выглядывавшего из открытых дверей своего гаража. Вышел, дойдя до самого края тени, но, как всегда, задержался там, зная, как пагубен для него солнечный свет. На плечах у него была накидка, и, увидев, что я уже близко, он широко развел руки в стороны и показал мне свои клыки. Я изобразила пальцами крест, и мальчишка послушно отступил в сумрак. Я стояла на улице, глядя на дом Урсулы, и думала, как здорово было бы зайти в него, усесться на диване, давая отдых ногам. Может, она бы предложила мне солнечного чая. Позже, когда вечером запрохладило, я бы растянулась рядом с Йоландой, сняла бы со своей руки серебряный браслет и надела бы его на ее запястье. Потом я разглядывала заколоченные окна квартиры Андропова, дрожащие от шума за ними. Представила себе, как этот жирный, угрюмый русский наведывается к соседям, чтобы сообщить старшому Бенту, что старушка Хани Сакл собирается нагадить ему, настучав в ФБР. Мне припомнилось, как бывший химик примчался, сломя голову, как раз перед тем, как вдарил первый дождь, как ухватил он Мартину за руку и потащил ее силком в дом, невзирая на ее протесты. Потом всплыло в памяти увиденное в его ванной, когда я подглядывала в окно с другой стороны дома. Пластиковые трубки, стеклянные мензурки, кувшин с галлоном какого-то прозрачного химического раствора. Еще задумалась, из какой он части России и не эмигрировал ли он... Еще я задумалась, из какой он части России и не эмигрировал ли откуда-нибудь рядом с Грузией. Еще раз бабахнул гром. Вполне громко, чтобы воздух задрожал. Задумайся я надолго, так, наверное, сообразила бы какой-нибудь хитрый способ выманить его из квартиры на первом этаже и сумела бы проскользнуть к нему и еще разок взглянуть, что у него делается в ванной. Ведь если разобраться, прожди я еще ночь, а ему известно, что я уже рядом, он ведь, может, и сам ко мне наведался бы. Решила так. Хитрые уловки переоцениваются. А лучше, как говаривал по слухам лорд Нельсон, нагрянуть прямо на них. Припав на одно колено, вытащила из рюкзака бутылки с водой и выставила их в ряд на бровке. Потом стала собирать пригоршни кристаллических шипов. Укладывала их в рюкзак, пока тот на две трети не заполнился и не сделался тяжел, как мешок стеклянных шариков. Закрыла рюкзак на молнию, слегка приподняла, попробовав навес, и подошла к крыльцу Андропова. Бухнула ногой в дверь раз, другой, третий, вполне крепко, чтоб та в проеме задрожала, и заревела. «Иммиграционная служба! Иван, открывай! Дональд Трамп велел нам схватить тебя за задницу и отволочь обратно в Сибирь! Либо ты нас впускаешь, либо мы сносим дверь с петель!» Сама шагнула в сторону и вжалась в стену. Дверь распахнулась. Андропов высунул свою жирную обвислую рожу и понес. «Да я сейчас свой член к тебе в дыру эмигрирую, сучара ты лесбиянская!» Только продолжить он не смог. Я обеими руками обрадовала его мешком по макушке. Он рухнул на одно колено, чего мне только и нужно было. Свое колено я направила точно по центру его лица и привела в соприкосновение с тотчас хрустнувшим крючковатым носом. Застонав, малый плюхнулся на все четыре конечности. В одной руке у него был зажат здоровенный ржавый гаечный ключ, и я вовсе не собиралась позволить ему им воспользоваться. Каблуком ковбойского сапога придавила ему костяшки пальцев. Услышала, как расходятся кости. Андропов заорал и выпустил ключ. Подхватив ключ и переступив через Андропова, я прошла в прихожую, темную и пустую, кисло пропахшую плесенью и нечистым телом. Обои с зелеными цветочками отставали от стены, выставляя наружу покрытую пятнами сырости штукатурку. Поворот налево привел меня в грязную жилую комнату. Диваны, приставные столики были из тех, какие люди выставляют на тротуар рядом с картонкой, где написано «бесплатно». Стоял кальян-самоделка из двухлитровой бутылки из-под кока-колы, внутри которой в воде бултыхалось дюймов пять коричневой жижи, похожей на дресню. Планшет его был подключен к станции зарядки, рядом стоял большой динамик, работавший через Bluetooth. Раздражающий синти-поп зацикленно проигрывался на фоне неумолчной ритмичной долбежки. Я вырвала шнур из его звуковой деки и тем прикончила это исчадие санкт-петербургской электроники. Однако все равно что-то по-прежнему ревело на всю квартиру. Где-то в ее глубине Хью Грант орал под аккомпанемент напыщенных скрипок. За этим слышался поток сердитых сдавленных криков. Я протопала по темному коридорчику между жилой комнатой и спальней. Под ногами у меня катался по полу громадный темно-розовый вибратор в форме конского фаллоса. Я шатнулась и уперлась рукой в дверь справа от себя. Она распахнулась, открыв неопрятную ванную комнатушку, заглянуть в которую мне уже довелось. Тут он устроил для себя лабораторию. Я не химик, но верняк. Представлялось, будто у него вся раковина полна кристаллическими стекловидными желтовато-белыми осколками. Несколько больших коричневых емкостей, наполненных тормозной жидкостью, стояли в ванне. Резиновые трубки велись между склянками с жидкостью янтарного цвета. Вся комнатушка насквозь провоняла резким запахом лака для ногтей. Сдавленные крики теперь слышались ближе. Я выбралась из ванны и пошла в спальню. Мартина лежала на большой металлической кровати с медными шишечками на стойках. Руки ее были заведены за спину и скованы голубоватыми стальными наручниками. Ее правое колено охватывал черный кожаный браслет, к которому был прикреплен один конец шнура удлинителя. Другой его конец был тщательно обвязан вокруг сверкающей кроватной стойки. Девушка выглядывала из-под спутанных белокурых локонов, как внимательно смотрит за окружающими лисица из колючих зарослей. Рот ей Андропов залепил куском изоленты. На туалетном столике у кровати стоял раскрытый ноутбук, на экране которого в полную громкость транслировался, похоже, Ноттинг-Хиллский карнавал. Она смотрела на меня и пинала свободной ногой стену так же, как делала за день до этого. То был единственный способ дать кому-то знать, что ей нужна помощь. Она силилась встать на колени, извиваясь и так и сяк, вздымая в воздух острые края тазовых костей. Так оказалось, что идет порно-представление. 22-летняя стриптизерша с алебастровой кожей в дешевом нижнем белье и футболке с эмблемой очередной группы музыкальных шизоидов, до того заношенной и протертой, что она и на кухонные тряпки не годилась. Впрочем, удерживало меня отнюдь не удивление увидеть ее заточенной в андроповской спальне. Внимание приковывала стеклянная трубка на приставном столике. Опять-таки с желтоватыми осколками кристалла в ней. Кристалла все меньше и меньше походившего на смертоносный дождь, и все больше и больше на сами знаете что. Я все еще вглядывалась во все это в ожидании, когда у меня мышление догонит зрение, когда ворвался этот русский псих. Он проскочил мимо меня. Было темно, а полы были устланы пропахшим нестиранным бельем. Потом развернулся и встал между мною и Мартиной. Низ его лица был залит липкой кровью, сломанная левая рука билась о грудь. Слезы стекали по щетинистым щекам. «Держись подальше от нее, лесбляха! Она с тобой не ходить!» То, как он назвал меня лесбиянкой, будто то было самое грязное известное ему словцо, задело меня за живое. Я со всего маху шлепнула его ладонью. Слов у меня не было, одно только всеохватывающее желание разбить его жирную, дурацкую, скорбную морду. Едва я ему вмазала, как он ударился в рыдания, от которых сотряслось все его тело. Я обошла его и сорвала со рта Мартина изоленту. Если бы мне пришлось записывать все матерные слова, которые полились из нее, эта страница у вас бы загорелась в руках огнем. Когда же, наконец, в ее словах стал появляться смысл, вот что она сказала. «Я пыталась уйти, а этот трахнутый засранец запер меня тут! Уже 2 дня прошло! Трахнутый, мать его, кусок дерьма!» И, потянувшись к нему, насколько смогла, она плюнула ему в голову. 2 дня он раз за разом все крутил и крутил Ноттинг-Хиллский карнавал и отпускал меня только пописать. «Он курит чересчур много собственной говенной дури!» Андропов повернулся к ней, держась руками за голову и горестно рыдая. «Ты сказала, что убегаешь с этой лесбляхой! Ты сказала, что меня подведешь под арест и будешь жить с девками, у каких пусси я ж не хочу! Бросишь меня ради баб на краю света!» «Я это сказала и это имела в виду! Ты засядешь в тюрьму на 1 000 000 лет!» Он посмотрел на меня умоляющими, несчастными, сумасшедшими глазами. «Каждый день, все время она выставляется только что не голой перед тобой, лесбляха. Всю дорогу сообщает мне, что собралась переспать с вами двумя. Говорит, что одни бабы ее до конца доводят, а надо мной она смеется». «Да, над тобой я смеюсь. Смеюсь с твоей письки, всегда обмякшей». И тут они заорали друг на друга по-русски, и она опять плевалась в него, а у меня того и гляди, голова раскололась бы, если бы они и дальше в том же духе продолжали. Он размахнулся, собираясь ударить ее, но я ткнула его в пузо гаечным ключом. Не сильно, но вполне хватило, чтобы из него дух вышел вон, и он сложился пополам. Малый закачался, упал на колени, потом на бок, свернулся в клубочек и разревелся вовсю. Такой жалостливой картинки вы никогда не видели. Перешагнув через Андропова, я остановила показ Ноттинг-Хиллского карнавала. Возле Ноута заметила хромированный ключик и сообразила попробовать его на наручниках. Села на край кровати рядом с Мартиной, и ее браслеты соскочили с полоборота. Девушка стала тереть покрытые синяками запястья. «Грязный чмошник с обмякшей сосиской!» Ворчала она, но голос ее звучал уже тише, и трястись она перестала. Я подняла со столика стеклянную трубку с кристаллами. «Что это?» «Дурь, какую он заставил меня делать, чтобы запереть меня!» — сказал Мартина. «Я и раньше пробовала его бросить, а он меня бил, душил. Он принимает то, что продает сам, похож на психоубийцу. Лупит меня, потому что трахать больше не может!» Последние слова она бросила в сторону Андропова. «Что за наркотик?» «Кристаллический мед!» Закусив нижнюю губу, она принялась сражаться с браслетом на своем колене. «Ладно», — вздохнула я. «Скажи мне еще кое-что. Он не откуда-то вблизи Грузии?» У нее аж лоб сморщился. «Нет, Санкт-Петербург». «И, полагаю, ему неизвестно, как изготавливать кристаллы, которые падают с неба». «Ты это о чем?» «Нет, нет». Она засмеялась, и смех вышел резким и лающим. «Он никому не нужный фармацевт, никакой не гений». «Я люблю тебя», — сказал ей Андропов, свернувшийся на полу в клубок. «Если уйдешь, я застрелюсь». К тому времени она уже совсем высвободилась из пут, спрыгнула с кровати и принялась пинать его ногами. «Валяй! Только на то и надеюсь. Сама тебе пули куплю». Андропов не пытался увернуться, лишь сворачивался на полу потуже. Ее нога раз за разом попадала ему в зад. Я услышала все, что могла вынести, бросила гаечный ключ на кровать и оставила эту парочку наслаждаться компанией друг друга.